Тем временем в зале наступила тишина, и я услышала еле слышный голос отца. «Я, Аластраниэль, правитель королевства светлых эльфов, добровольно передаю корону, как знак власти своей единственной дочери, наследной принцессе Лянсинель, да будет так». Голос отца стих, в зале раздались овации. Кто-то выкрикивал поздравления. Рой взял отца на руки, повернулся, чтобы унести, но ему подставили руки, он передал отца, не посмотрев кому. Теперь отец был ему неинтересен. Он передал корону Мэй. Я выдохнула. Отца взял король Максимилиан и вынес из зала. Я опять начала пробираться ближе к трону. Тем временем корона отца в руках Мэй засветилась мягким бело-золотым светом и трансформировалась в чудную витую диадему для королевы. Мэй надела себе на голову диадему, и она перестала изливать тот мягкий свет, став выглядеть просто как безделушка. «И теперь я, как законная королева светлых эльфов, хочу объединить два королевства и объявить о своей помолвке с наследником королевства темных эльфов, принцем Аристаниэлем». Я не удержалась. «Да ладно, Мэй, а чего не с Роем?» «Да, а чего не со мной?» – пробасил Рой, поворачиваясь к Мэй. «Мы же договаривались». Мэй пошла красными пятнами. «Фу, как некрасиво!» «Взять ее! Взять самозванку!» – заорала Мэй, затопав ногами. Ко мне кинулась была стража, но тут же все были обездвижены оборотнями в их втором обличии. Все они вдруг перекинулись в огромных, сильных волков. Оборотни стояли и напротив орков, ощерив пасти. Охрана короля Максимилиана предупреждающе выставила оружие. Роя держали трое. Все гости в зале были шокированы. Кто-то стоял, не шевелясь, кто-то отступил к стене. Вдруг в комнату вошел Аристаниэль и его дед, Интериэль, подталкивая перед собой Ребекку. Та, увидев Мэй, кинулась к ней со словами. «Доченька, остановись!» «Уйди, несчастная голодранка! Ты мне не мать! Я Лянсинель, королева Светлого Трона! Мэй, остановись!» Не унималась Ребекка. «Ты не можешь выйти замуж за Аристаниэля, он твой брат!» Мэй побагровела еще больше. «Я принцесса Лянсинель! Я могу это доказать!» Мэй вытащила из выреза платья медальон. «Вот!» Я подошла почти вплотную к Мэй и сказала ей в лицо. «Дешевая подделка, такая же, как и ты. Вот я действительно могу доказать, что я принцесса Лянсинель». Я вытащила из ворота мамин медальон и повернулась к оркам. «Одному из вас, принцесса Лянсинель, дала слово. Пусть всевидящая мать покажет связующую нить». Заблестев через весь зал, перекинулась нить от Тодора ко мне. Но если и этого недостаточно, я сорвала диадему с головы своего зеркального отражения и надела на свою. Корона засветилась мягким светом. Зал ахнул. Все преклонили передо мной колени. Мэй со звериным рыком кинулась на меня, со взявшимся откуда-то ножом. «Ненавижу, гадина!» В долю секунды меня оттолкнула нянюшка. Нож вошел ей в грудь. Тут же все пришло в движение. Поднялся шум. Меня поднимал с пола Аристаниэль. Мэй же лежала на полу, придавленная сразу двумя оборотнями. «Я принцесса, это мое королевство, моя корона, мой жених!» «Ненавижу тебя, Леонси, ненавижу!» «Да я поняла уже это, только не пойму за что. Что я сделала тебе, Мэй?» Оборотни подняли Мэй с пола, стояли рядом, держа ее за руки. И теперь она смотрела с ненавистью мне прямо в глаза. «Твой дед в молодости должен был жениться на моей бабушке. Он бросил ее беременную. И она от позора ушла в лес. Это она должна была стать королевой светлых эльфов. Это я должна быть принцессой. Она всему научилась. О, да, она стала знахаркой. И тогда она смогла мстить. Она смогла сделать несчастным твоего отца, отобрав его нареченную. Тебе вообще случайно повезло появиться на свет. А нянька твоя, родная сестра моей бабушки, она должна была убить тебя, но она предала нас. ты предала нас дважды сегодня!» Мэй повернулась к моей нянюшке. «Тебе не понять, Мэй, что значит иметь настоящую любящую семью. Родители Леонси окружили меня, чужачку, заботой и вниманием, как родную. Леонсия пусть и не по крови, но роднее мне всех родных». Я приложила руку к груди нянюшки, передавая дар жизни. «Она же предала тебя, Леа!» – удивился Ар. «Дурак ты, Ар, не обижайся». Ар удивленно вскинул брови, но ничего не сказал. Я зажала рану нянюшки, рана затягивалась на глазах. Ар удивленно посмотрел на меня. «Ты-то откуда это умеешь? Ведь на занятиях у тебя ничего не получилось». Я усмехнулась. «У девочек свои секреты. Но не буду же я ему говорить, что нянюшка обучила меня еще очень и очень многому. Она белая колдунья, вторая сторона силы своей сестры, черной ведьмы. Мы с Аром помогли подняться нянюшке. Мы с ней обнялись. «Спасибо, родная, ты спасла меня», — сказала я, показывая на мамин медальон, совсем не похожий на тот, что был у Мэй. «И тебе спасибо, родная, ты тоже спасла меня». Мы засмеялись и еще раз обнялись, посмотрели на удивленное лицо Аристаниэля и рассмеялись вновь. «Мне кто-нибудь что-нибудь объяснит?» «А что тут объяснять?» — спросила нянюшка. «Когда в замке появилась Мэй в облике Леонсии, я все поняла и сделала вид, что я на ее стороне. Когда я увидела мою девочку, мою Леонсию, мне огромного труда стоило сдержаться, чтобы отыграть эту сцену. Леа умница, поняла сразу все и протянула мне совсем другой медальон, обычную безделушку. Мэйлинда хоть и внучка моей сестры, моя кровь, но она мне чужая, злая, вздорная девчонка. А Леонсия мне роднее всех родных. Я всю свою любовь отдала ей еще при рождении и буду защищать до самой смерти». «Так, тут все понятно, но при чем здесь я?» – тихо спросил король темных эльфов. «Меня-то за что хотели извести?» «Да за что? Что ты такой же, как и дед этой принцесски? Ты использовал мою мать, страдая по прекрасной Лайонель». Мэй коверкала язык, я влепила ей звонкую оплеуху. «Не смей про мою маму. Она вообще ни в чем не виновата. А вы лишили ее жизни. Меня лишили мамы». «Я не знал о твоем существовании», — прошептал Д'Артаниэль. «При чем здесь ты? Мой урод папаша бросил мою мать беременной, а вы выгнали ее из замка. Ей тоже пришлось уйти в лес». «Кто сказал тебе эту чушь, девочка? Ты, как я понимаю, моя дочь. Ребекка, почему ты не сказала мне?» Заплаканная Ребекка подняла на него глаза. «Я не хотела портить вам жизнь, ваше высочество. Я просто горничная. Вы бы отослали меня куда-нибудь от позора. А я просто хотела быть рядом. Спасите нашу дочь, я вас умоляю». Ребекка упала королю в ноги. «Встань, Ребекка, вставай, дорогая. Я уже давно понял, что мечты иногда бывают пустыми, эфемерными. Настоящее – вот что нужно ценить. Нам о многом нужно будет поговорить с тобой. Тем более, что ты, как оказалось, хоть и внебрачная, но тоже дочь эльфийского короля». Д'Артаниэль пытался шутя подбодрить Ребекку. «Вот мы и породнимся со светлым королем. Ох, представляю его лицо, когда он узнает», – пошутил темный король. Д'Артаниэль поднял Ребекку, прижал к груди, повернулся к Мэй. «Ты ничего не знала и пыталась отравить меня просто так?» «Да, потому что я ненавидела тебя. Это я подсыпала тебе зелье, чтоб ты сдох», – орала Мэй. «Ты знаешь, что мы должны с тобой сделать за покушение на двух королей?» Ребекка взвыла и вновь упала Д'Артаниэлю в ноги. «Пощадите, мой король!» А Мэй смеялась, как сумасшедшая, в руках оборотней. «Врали, вы все мне врали все эти годы, я вас всех ненавижу!» «Знаете, — произнесла я, — Мэй наказала сама себя уже тем, что каждый раз, смотря в зеркало, она будет видеть того, кого ненавидит. И скажи за это спасибо своей любимой бабушке. Кстати, почему ж на месть всей твоей жизни она не явилась вместе с тобой?» Я сделала вид, что задумалась. «Хотя нет, знаю, а она и тебя предала». Мэй взвилась в руках оборотней. «Ненавижу тебя, ненавижу! Я тоже принцесса, а мне приходилось донашивать твои платья, говорить спасибо, когда ты соизволишь заплатить за мои сладости в парке. или за круг карусели, слушать, какой распрекрасный у тебя папочка и как он тебя любит. У меня все это должно быть, а у меня не было. И вот я почти заняла твое место, и я уже не бесприданница, не дочка горничной, и почти вышла замуж за того, кого люблю с детства, с самого первого взгляда. Так он оказался моим братом». Все посмотрели на Аристаниэля. «Я никогда не любил тебя, Мэй. Мне больше было жаль ту бедную кошку, которую ты сбросила с обрыва, чем сейчас тебя». Мэй сразу как-то сникла, обмякла, опустила голову, но продолжала шептать. «Ненавижу, как же я вас всех ненавижу!» Я велела страже отвезти Мэй в самую дальнюю, одиночную камеру, не снимать наручников и завязать ей рот. Я повернулась к притихшим гостям. «Сегодня был тяжелый день. У нас еще много неотложных дел, поэтому празднование мы перенесем на другой день, о котором потом сообщим. Спасибо, что почтили своим присутствием». Гости стали расходиться. Д'Артаниэль передал плачущую Ребекку моей нянюшке. Мы же переместились в кабинет отца. Я уселась в его любимое кресло во главе стола. «Я думаю, в сложившейся ситуации никто из вас не будет против того, что меня короновали не по правилам. Отец официально передал корону своей дочери. Пусть будет так».